90-е. А что насчет тебя и Дашисюна? То, что происходило внутри массива 10 сторон, было скрыто от глаз посторонних. Темные заклинатели, ждавшие у подножия горы Таинь, затаив дыхание, смотрели на два ряда горящих свечей. Прямо на их глазах в каждом из рядов погасло по свече. Одна здесь, другая там. Это было поистине пугающе. Под взглядами всех присутствующих ситуация внезапно обратилась кровавым дождем и пахнущим кровью ветром. Примечание. Кровавый дождь и пахнущий кровью ветер. Образно — резня, кровавая бойня, кровопролитие. Стоило только пламени шелохнуться, и множество людей уже готовы были принять траву и деревья за целую армию. Примечание. Трава и деревья кажутся вражескими солдатами. Образно, в значении впасть в панику, жить в постоянном страхе, всего бояться. Лужа потерла глаза, продолжая внимательно смотреть вперед, и тихо прошептала. «Я никогда больше не захочу зажигать свечи!» Стоявшие внутри массива Чинтянь и Хань-Юань разом лишились дара речи. Чинтянь некоторое время стоял в безмолвии, пока гнев, бушевавший в его сердце, не утих. Он подумал, а что я бы сделал на его месте? Хорошенько поразмыслив над этим, он пришел к выводу, что с тем невыносимым характером, что был у него в детстве, он в конце концов сделался бы еще хуже, претерпел бы невообразимые метаморфозы. Ему просто повезло, что все эти неприятности не висели у него над головой. В конце концов, у скольких людей в мире есть столько шисюнов? В юности ему казалось, что их дашисюн был слишком легкомысленным. Он никогда не задумывался о тренировках. Но когда Чинтянь вырос, он понял, что Ян Джиньмин лучше других сносил любые травмы. Для таких принципиальных людей, как он, не составило бы труда хладнокровно отрубить себе руку. Однако редко, когда можно было встретить того, кому хватило бы выдержки сохранить непринужденный вид перед лицом глубочайшей ненависти. Во всяком случае, он знал, что не смог бы этого сделать. Размышляя об этом, Чинтянь вдруг почувствовал, что у него не было права упрекать Хань-Юаня. «Вставай, хватит рыдать. Плачешь, ругаешься, а теперь обиделся на то, что тебя назвали дрянью?» Чинтянь пнул Хань-Юаня носком сапога и продолжил. «С массивом 10 сторон что-то не так, но я ничего в этом не смыслю. Сделай уже хоть что-нибудь хорошее». «Среди 9 мудрецов есть люди у Чинтяня?» — угрюмо спросил Хань-Юань. «Более чем», — Чинтянь коротко рассказал о письме Джиши и их подозрениях. Хань-Юань тут же изменился в лице. Он вновь поднялся на ноги и усмехнулся. «Ха-ха! Я знал, что когда-нибудь эти великие деятели, качающиеся из стороны в сторону от любого дуновения, получат по заслугам!» После этих слов выражение его лица снова изменилось. Он вновь превратился в обычного Хань-Юаня и с тревогой произнес. «Если ты прав, и за пределами массива 10 сторон есть еще один, за ним наверняка кто-то наблюдает. Если мы будем действовать опрометчиво, мы можем спугнуть эту змею». Его внешность оставалась неизменной, но они различались, как небо и земля. С первого взгляда сложно было понять, был ли это один и тот же человек. Чинтянь на мгновение замолчал, а после продолжил. «Мы одни. Может, перестанешь нашептывать мне в ухо?» Выражение лица Хань-Юаня постоянно менялось, будто в нем боролись две разных личности. Наконец, то ли из-за того, что Хань-Юань проиграл Чинтяню, то ли из-за его совета, но внутренний демон победил. Внутренний демон медленно произнес. «Ну, если ты знаешь какой-нибудь чудодейственный способ скрыть свою цель от массива 10 сторон, то печать посчитает тебя мертвым». У Чинтяня не было такого способа, но это совершенно не означало, что юноша не мог этого сделать. Едва Хань-Юань закончил говорить, он увидел, как Чинтянь опустил голову и открыл кольцо, украшавший его большой палец. В этот момент за пределами массива погасли еще 2 свечи. Пересчитав оставшиеся свечи, Чинтянь мелко вздрогнул. В мгновение ока все его тело будто бы превратилось в камень. Не зная Хань-Юань о том, что юноша все это время был здесь, он бы его даже не заметил. «Ты...» — шокированно произнес темный заклинатель. Но Чинтянь не обратил на него никакого внимания. Он внимательно смотрел в небольшое карманное зеркальце. В следующий же момент он увидел, как пламя еще одной из белых свечей колыхнулось на ветру и погасло. Ханьюань протянул руку и слегка коснулся тыльной стороны ладони Чинтяня, только чтобы убедиться, что температура его тела была намного ниже температуры тела обычного человека. Кожа юноши была еле теплой. Вдруг демона охватило самое настоящее любопытство. Он поспешно спросил. «Какая хорошая техника! Что ты сделал?» «Благодаря тебе тело, дарованное мне отцом и матерью, погибло», — мрачно отозвался Чинтянь. «Мне только и оставалось, что раствориться в камне и жить, как рак-отшельник. Мне продолжать?» Глаза внутреннего демона Ханьюаня вспыхнули, но его зловещая улыбка осталась непоколебимой, как гора Тайшань. Убрав руку, он неторопливо произнес. «Поскольку массив решил, что ты погиб, со временем сюда придут другие. У Чинтянь не желает спорить со мной. Он не хочет гадать, кто победит. Он желает уничтожить меня здесь и сейчас. Если он везде пропихнул своих людей, как он может упустить такой случай и не жульничать? Если хочешь сломать барьер, ты должен заполучить то, что контролирует массив десяти сторон». «Если ты так хорошо осведомлен, почему согласился на все это?» — спросил Чинтянь. Ханьюань пожал плечами и ответил. «Сперва я хотел подчиниться ему, а затем ударить его по лицу перед всем миром. Министерство небесных канонов попыталось украсть курицу, но в итоге растеряло весь рис. Думая об этом, я чувствую невероятное облегчение». Примечание. Попытаться украсть курицу, в итоге лишь просыпав горсть риса. Образно, в значении получить прямо противоположные результаты. Взращенный внутренним демоном, Ханьюань не умел делать здравые выводы. Его не волновала ни выгода, ни потраченные усилия. Он не задумывался о том, что будет делать, если унизит кого-то или угодит в чью-то ловушку. В душе он всегда стремился к удовольствиям, и ради этой кратковременной радости он готов был на все. Чинтянь не мог этого понять. Юноша лишь вздохнул. «Откуда ты знаешь, что следующий попавший сюда человек непременно будет из Министерства Небесных Канонов?» Демон равнодушно ответил. «Сперва сюда явился какой-то несчастный, потом ты. Вместе со мной нас уже трое. Если я не прав, то либо человек у Чинтяня погиб первым, либо они слишком медлят. Но все это не имеет никакого значения. Если я ошибаюсь, убьем следующего и будем ждать остальных. Никаких проблем». «Когда-нибудь я сам тебя убью», — сказал Чинтянь. Услышав его слова, Ханьюань, казалось, не на шутку обрадовался. Он весело рассмеялся. «Погибнуть от меча несчастной смерти? Да я действительно счастливчик». Вдруг его смех резко оборвался. Откуда-то со стороны послышались шаги. В массив действительно отправили другого человека. Чинтянь крепко сжал рукоять Шуанжэня. Он не мог позволить Ханьюаню убивать людей направо и налево. Но стоило только новоприбывшему подойти поближе, и Чинтянь почувствовал, что что-то не так. Вокруг незнакомца витала сильная кровавая аура. Это был один из темных заклинателей. Как это мог быть темный заклинатель? Неужели массив считал, что два человека, принадлежавших к одной и той же фракции, будут сражаться друг с другом? Чинтянь и Ханьюань переглянулись. Чинтянь тут же спрятал сиявший над ними речной фонарь в рукав и отступил в тень. Мгновение спустя темный заклинатель приблизился к ним. Одетый в белое, он больше напоминал изящного ученого или юношу из знатной семьи. Он был одним из девяти мудрецов. Его одежда и манеры разительно отличались от других демонических совершенствующихся. Ему даже удалось произвести на Чинтяне впечатление. Незнакомец остановился неподалеку от них. Когда он увидел Ханьюаня, он не выглядел ни взволнованным, ни напуганным. Он будто и вовсе этому не удивился. Он лишь рассмеялся и произнес. «Ваше превосходительство, демонический дракон! Мы двое действительно связаны с судьбой. Незнакомец казался воспитанным и вежливым, но его голос был подобен разбитому гонгу. Громкий, с явным деревенским акцентом. Он совершенно не годился для того, чтобы произносить такие величественные слова, как «Ваше превосходительство, демонический дракон». Таким голосом можно было подзывать разве что буйвола. Хан Юань посмотрел на него и сказал: «Ло Джиньи». Чин Тянь молчал. Темный заклинатель по имени Ло Джиньи тут же шагнул вперед. «Я не смог найти здесь никого из своих людей, поэтому решил немного отдохнуть. О, ваше превосходительство, демонический дракон! Почему ваше лицо такое зеленое? У вас такая жесткая щетина!» Хан Юань слегка нахмурился. Он закрыл глаза, но так ничего и не ответил. Если этот Ло Джиньи был одним из людей у Чин Тяня, явившимся в массив, чтобы расправиться с Хан Юанем, тогда все логично. Когда в пределах барьера останутся лишь два темных заклинателя, массив десяти сторон разрушится. Тогда Хан Юань решил бы, что до победы осталось лишь руку протянуть. Но не слишком ли странно было появляться сейчас, явно намекая Хан Юаню на то, что массив — подделка? Вдруг Чин Тянь вспомнил, о чем говорил ему Хан Юань. Если за пределами массива десяти сторон есть еще один, то за ним тоже кто-то наблюдает. Значит ли это, что те, кто находится вне массива, полны решимости оказать у Чин Тяню медвежью услугу? Сделав всего пару шагов, Ло Джиньи в мгновение ока оказался рядом с ним. Казалось, он в любой момент готов был вытащить из рукава кувшин вина и выпить с Хан Юанем. Вдруг в глаза ударил яркий свет. Веки скрывавшегося в тени Чин Тяня дрогнули, и он увидел, как рука Хан Юаня превратилась в когтистую лапу. Чешуйки холодно сверкнули в полумраке, кровь, хлынувшая из споротого горла Ло Джиньи, залила половину его тела. Одна половина ученого в белых одеждах все еще напоминала человека, но вторая превратилась в оголенные кости, болтавшиеся на окровавленных ошметках плоти. Темный заклинатель покачнулся на ватных ногах и внезапно вскинул руку. И тут Чин Тянь заметил в его ладони маленький колокольчик. Словно из ниоткуда раздался тихий звон, и что-то в массиве десяти сторон переменилось. Под ногами Хан Юаня раскрылось кровавое болото. С помощью этого колокольчика можно было управлять массивом. Ло Джиньи позвонил еще раз, затем поднял руку, придерживая половину своего лица. «Ах, мои благородные кости остались на всеобщем обозрении!» — вздохнул он. Стоило ему только произнести эти слова, как на его обнаженном черепе появилось еще одно перекошенное лицо. Это было лицо одного из создателей массива. «Разрисованная кожа», — произнес Хан Юань. Примечание. «Разрисованная кожа» — метафоричное выражение, которое часто применяется по отношению к красивым людям, скрывающим за приятной внешностью отвратительную природу. Вышла из легенд о чудовищах и демонах, скрывавших свой истинный облик, надевая человеческую кожу. «О, на самом деле господин У попросил меня кое-что сделать». Не было ясно, кто именно это говорил, Ло Джиньи или кожа на его лице. «Как жаль, что нас обоих обманули. В глубине души я чувствую себя обиженным. Но тебе ведь бесполезно что-либо объяснять. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но ты все равно убьешь меня, так что отправляйся в ад первым». В это мгновение болото под ногами Хан Юань разверзлось и поглотило его. Фыркнув, юноша тут же превратился в огромного дракона. Громкий протяжный рев заставил массив десяти сторон содрогнуться. Но чем на самом деле был этот массив? У всего в этом мире был свой путь. Вода уходила в низины, бушующее пламя плавило золото. Страдания человеческой жизни сменяли друг друга. Рождение, старость, болезни, смерть. Никто из живущих на земле, какими бы могущественными они ни были, не мог этого избежать. Таков закон этого мира. Но искусство создания массивов нарушало эти законы в рамках ограниченного пространства. Все, кто вошел в пределы массива, оказывался во власти его создателя до тех пор, пока барьер не был сломан. Каким бы могущественным ни был демонический дракон, Болото неотступно следовало за ним. Лоджини вскинул голову и широко открыл рот. Его лицо вновь превратилось в наполовину оголенный череп. Нижняя челюсть отвисла, и несчастный смущенно уставился на Ханьюаня со смесью печали и восторга в глазах. Как раз в этот момент откуда-то из-за его спины раздался тихий звук гонга. Расколотая надвое голова Лоджини внезапно повернулась назад. «Кто?» Но прежде чем он успел договорить, тело несчастного сковал лед. Лоджини не видел даже тени нападавшего. Неужели в массиве десяти сторон водились призраки? В следующий же момент его голова отделилась от тела. Из его разрубленной шеи хлынул черный дым. Это была его душа. Улучив момент, Чинтянь тут же выхватил из руки трупа колокольчики. Не вдаваясь в подробности, как ими пользоваться, юноша решил взять инициативу на себя и просто позвонил в них. Повинуясь его воле, массив десяти сторон пришел в движение. Вокруг поднялся сильный ветер, невольно пригвоздив душу темного заклинателя к земле. Хан Юань чувствовал себя как рыба в пруду. К счастью, он успел вовремя увернуться, и ветер пронесся в опасной близости от него, соскоблив слой чешуек. Примечание. Гибель постигает и рыбу в пруду. Сокращение от фразы «Когда городские ворота охватывает пожар, рыбе в пруду приходится плохо. Образно, пострадать ни за что». На земле осталась стоять лишь неясная тень, окруженная кровавыми следами. Тело и душа темного заклинателя были уничтожены. Хан Юань вновь вернул себе человеческий облик. «А Сяо Ши Сюн у нас благороднейший человек. Оказывается, ты отлично умеешь убивать из-под тишка», — сказал он, проводя языком по ранам на руке. Но Чинтянь проигнорировал его слова. Сжав в пальцах колокольчик, юноша взмахнул рукой и равнодушно осведомился. «Я собираюсь разыскать Дэши Сюна. Что мне нужно с этим делать?» «Если пошлешь свое сознание в этот колокольчик, сможешь увидеть весь массив целиком», — отозвался Хан Юань. «Никто не посмеет и пальцем тебя коснуться. Пока у тебя в руках эта вещь, ты здесь хозяин. Ты можешь делать все, что пожелаешь». Внутренний демон равнодушно наблюдал за тем, как Чинтянь неумело возится с артефактом, но предпочел не вмешиваться. «Не беспокойся об этом, Сяо Ши Сюн. Не желаешь ли узнать, что за внутренний демон завладел Дэши Сюном тогда, в башне Джу Цуэ?» — произнес Хан Юань. Но Чинтянь даже не изменился в лице. «Я уже знаю», — ответил Чинтянь. Брови Хан Юаня поползли вверх, и тень злости в его глазах сменилась удивлением. Он молча посмотрел на Чинтяня и вдруг, не удержавшись, произнес. «Тогда, может, ты уже знаешь свою судьбу?» Чинтянь не ответил ему. Он казался совершенно равнодушным. «Ты и Тунжу», — начал Хан Юань. «Вы оба идете одной дорогой. Оба холодные и безразличные. Таким людям, как вы, уготовано вознесение. Именно вы больше всего подходите для того, чтобы идти по пути самосовершенствования. У вас прекрасная выдержка, и в отличие от других, вы меньше всего поддаетесь чувствам. Вам не составит труда избавиться от лишних мыслей. Если ты подчинишься своей судьбе, ты сможешь достичь небывалых высот». Но Чинтянь, казалось, не согласился с ним. Он сказал. «Что такого особенного в Тунжу? То, что он превратился в груду костей в безмятежной долине?» Чувством нелегко было сбить его с истинного пути. Но вовсе не потому, что он отринул любовь и ненависть, радость и гнев. Он был тем, кто всегда ставил чужие интересы превыше своих. «Так почему же он вдруг сломался?» — усмехнулся Хан Юань. «Для этого вашего так называемого Дао все это сущие пустяки. Клан, учителя, ученики, даже человеческие чувства — все пустяки, сущая ерунда. Но тот, кто желает идти по этому пути, оказывается связанными по рукам и ногам. Он становится одержимым. Если бы он смог разрушить тайное царство трех существований, он, возможно, уже давно вознесся бы в высшие сферы». Колокольчик, контролировавший массив десяти сторон, оказался куда сложнее, чем думал Чинтянь. Он никак не мог понять, как им пользоваться, а между тем рядом безумолку болтал Хань Юань. У юноши даже зачесались руки от желания вновь подраться с этим негодяем. Не отрываясь от своего занятия, Чинтянь произнес: «Я бы с удовольствием». Хань Юань внезапно усмехнулся и сказал: «Тогда ты только притворяешься заклинателем. Что это за методы такие? Сдается мне, ты бы только обрадовался падению». «В любом случае, последнее слово всегда остается за мной, а не за внутренним демоном. Разве нет?» — отозвался Чинтянь. «В таком случае не переживай сильно, если не сможешь его удержать», — произнес Хань Юань. «Когда ты лишишься своего изначального духа, мы посмотрим, какие мысли останутся в твоей голове». Но Чинтянь ничего ему не ответил. Эти темные заклинатели с каждым днем становились все хуже и хуже. Разговаривая, Хань Юань никогда не умел держать язык за зубами. Однако теперь он перешел всякие границы. «Когда мужчина и женщина-заклинатели решают совершенствоваться вместе и образуют пару, они делают это в гармонии с инь-ян, а не в слепом потворстве своим желаниям. А что насчет тебя и Дэ Шисюна?» Он прищурился и добавил: «О, ты уже позволил этим мыслям прорасти, верно? Хочешь попробовать Дэ Шисюна на вкус?» Стоило только этому демону открыть рот, как он тут же получил, что хотел. Его снова избили, но он даже не попытался воспротивиться. Похоже, ему это даже нравилось. Казалось, что причина, по которой этот бесстыдник постоянно говорил грубости, заключалась в том, что он попросту хотел быть избит. Чинтянь не сдержался. Он был смущен и зол. И дело даже не в том, что у Хань Юаня был грязный язык, а в том, что он всего несколькими словами заставил его вспомнить о том, что случилось во владениях внутреннего демона. Юноша силой заставил себя подавить рвущуюся наружу ци. Его заключенное в колокольчик сознание дрогнуло. Подхватив избитого и опухшего Хань Юаня, Чинтянь вновь воспользовался колокольчиком и бесцеремонно разорвал окружающий их барьер. В мгновение ока они оба оказались перед Янь Джиньмином. Поднявшись на ноги, Чинтянь увидел, как Янь Джиньмин, не меняясь в лице, пригвоздил к земле одного из темных заклинателей. Аура его меча хлынула во внутренний дворец, туда, где был заключен его изначальный дух. Брызги крови запачкали воротник и щеки юноши. Почувствовав, что что-то изменилось, Янь Джиньмин резко обернулся. Чинтянь был ошеломлен. Его сердце забилось быстрее. Увидев Шиди, Янь Джиньмин поспешно моргнул, и холодное сияние клинка в его глазах померкло. С удивлением воззрившись на разукрашенного Хань Юаня, он спросил: «Что случилось?» Во рту у Чинтяня пересохло, язык прилип к нему. Отбросив притворившегося мертвым Хань Юаня в сторону, он попытался было кратко пересказать, что произошло. Молча выслушав его, Янь Джиньмин снял с пальца кольцо и открыл сокрытое внутри зеркальце. С момента, как он вошел в массив десяти сторон, не прошло и часа, но два ряда свечей уже почти погасли. Чинтянь украдкой посмотрел на него. С одной стороны, в его сердце бурлило нетерпение, но с другой это ощущение казалось юноше неуважительным. Он был смущен. Он понятия не имел, как избавиться от коварных помыслов. Он только и мог, что сильнее разозлиться на Хань Юаня. Но вдруг Янь Джиньмин сделал вид, что что-то нашел, и внезапно повернулся к Шиди спиной. Чинтянь тут же пришел в себя. Подумав о том, что могло произойти, Чинтянь осведомился: «Что такое?» Достав из рукава белоснежный платок, Янь Джиньмин уставился в зеркало и принялся стирать с лица кровь. Чинтянь остолбенел. За пределами массива десяти сторон пролетел день. В конце концов у основания остались гореть лишь две свечи — белая и черная. В тот момент, когда погасла предпоследняя свеча, лужа внезапно ухватила Ли Юня за руку, да так сильно, что ее острые ногти впились юноше в кожу. В душе Ли Юнь отчаянно дрожал, но он не смел показывать свою слабость перед Шимэй. Напустив на себя самый что ни на есть уверенный вид, он произнес: «Ничего страшного, лужа. Ты только подумай, в отличие от всех остальных, они ведь вошли туда вместе. Нужно время, прежде чем совершенствующийся, который первым оказался внутри, встретился с темным заклинателем. Я думаю, что Сяо Цань и Дэши Сюн скоро найдут Хан Юаня. Может быть, у них уже есть что-то, что способно контролировать массив. Его голос затих, и толпа вокруг внезапно оживилась. Все заклинатели разом повернулись в одном направлении. С неба спустилась еще одна повозка, окруженная людьми в одеждах Министерства Небесных Канонов. Головы летающих лошадей были украшены золотом, сама повозка была обтянута расшитой парчой с изображениями 9 драконов. Казалось, они в любой момент могли бы прорвать ткань и выбраться на свободу. Эта вещь была не просто украшением. Даже с такого расстояния Ли Юнь мог почувствовать вокруг нее ту же ауру, что была у знамени истинного дракона. Заметив, каким важным был новоприбывший, Лужа осведомилась. «Кто это? Он, кажется, очень богат». Ли Юнь поднял руку, заставив девушку пригнуться к земле, и, понизив голос, прошептал. «Спрячься в горчичном зернышке». Некоторое время спустя он снова заговорил. «Должно быть, этот кто-то тесно связан с Министерством Небесных Канонов. Но 9 драконов... Неужели он из императорской семьи?» Пока он говорил, повозка двинулась к лестнице, и в мгновение ока оказалась на виду у всех. Люди начали шептаться. Юлиан нахмурился, шагнул вперед и внезапно обратился к тому, кто ехал во главе. «Великий наставник, Ши Сюн У и я прибыли сюда, на гору Таинь, чтобы сплотить людей для борьбы с демоническим драконом Хан Юанем. Наставник, вы...» Юлиан сделал паузу, посмотрев на украшенную драконами повозку, и продолжил. «Третий принц прибыл сюда, чтобы передать наставление главы?» Сидевший на лошади заклинатель средних лет, названный великим наставником, снисходительно посмотрел на Юлиана. Примечание. Великий наставник. В мифологии Сюаньхуан, главное божество, обитающее в центральной части неба. «Твой Ши Сюн говорил мне, что заклинатели меча всей душой стремятся к спокойствию, всю свою жизнь посвящая самосовершенствованию. В управлении так много всего. Неудивительно, что ты боишься упускать свое будущее. Я думаю, он прав. Юлиан, сегодня ты снимешь с себя печать. Я знаю, что на свете есть множество сильнейших заклинателей меча, что проводят свои дни путешествия по свету. Возможно, когда-нибудь я могу познакомить тебя с ними. Наверное, такова судьба учителя и ученика. Примечание. Снять печать. Сложить с себя служебные обязанности. Сдать дела». Юлиан тут же изменился в лице. «Уйди с дороги», — произнес наставник. «Ваша кровавая клятва вовсе не то, за что ее выдают. Это договор с демонами. Вы не боитесь, что, распространив ее повсюду, только рассмешите людей? Арестовать их всех». Пока он говорил, небо заполонили черные пятна, и целая стая огромных орлов в мгновение ока слетелась к горе Таинь. «А, демоны!» — воскликнула Лужа. «Нет, это же не темные заклинатели». «Что?» — выпалил Ли Юнь. Лужа нахмурилась. «Это обычные птицы. Они не принадлежат к расе демонов. Боюсь, они стали такими из-за людей. Люди накормили их волшебными пилюлями. Их выдрессировали, как послушных животных». Огромные орлы, как божественное воинство, парили над заклинателями. Самый крупный из них был размером с жеребенка. Он распахнул клюв, и из его горла вырвался яростный огонь, по силе напоминавший истинное пламя лужи. Огонь обрушился на землю, превратившись в пылающее море. Несколько застигнутых врасплох темных заклинателей тут же оказались сожжены. Никому не удалось бы сбежать. Коснувшись темной энергии, пламя охватывало все тело с головы до ног, в мгновение ока превращая человека в кипящий котел.